маленькой Елизаветы, которая до сих пор слышала о величии империи лишь во время уроков, серебряный юбилей дедова правления стал живым подтверждением идеи монархии. Девочка была еще слишком мала, чтобы помнить времена, когда королевская власть висела на волоске. После казни русского царя и возвращения демобилизованных солдат на родину, после социальных потрясений, увенчавшихся всеобщей забастовкой, Георг V не на шутку испугался революции и проделал большую работу, чтобы сохранить свой трон. Надо признать, что с этой задачей король успешно справился. Апофеоз этого царствования пришелся на самый его конец. Зимой личный доктор короля, лорд Доусон оф Пен, сообщил премьер-министру Стэнли Болдуину, что старому королю пора упаковывать чемодан и готовиться к отъезду. Рождественский праздник в Сандрингеме был омрачен болезнью короля. Атмосфера в замке стала напряженной. Там присутствовали кенты с недавно родившимся принцем Эдуардом, Глостеры, дядя Гарри и его молодая жена, а также Йорки. Гарри женился в минувшем ноябре на леди Алисе Монтегю Дуглас-Скотт. Элизабет и Маргарет опять были подружками невесты, причем по личному соизволению короля им укоротили платьица, поскольку король пожелал увидеть их очаровательные коленки. В декабре король лишился своей любимой сестры, принцессы Виктории. Эту зловредную старую деву племянники всей душой ненавидели за то, что она постоянно вмешивалась в их жизнь. И эта утрата его окончательно надломила. Он похудел, побледнел, плохо спал, по ночам у него были трудности с дыханием. Будущее монархии внушало Георгу серьезные опасения. Он впервые в открытую заговорил о своих сомнениях по поводу наследника. «Я все время молю Всевышнего, чтобы трон перешел к Берти и Лилибет», — признавался он. Своему другу, архиепископу Кентерберийскому, «после моей смерти мальчишка не продержится и 6 месяцев». Этому пророчеству суждено было сбыться. Сам принц Уэльский, как и положено наследнику, во время болезни отца находился во дворце, но смертельно скучал и постоянно названивал по телефону своей Оли Симпсон. 1936 год начинался скверно. Девочки остались в Сандрингеме, а их родители вернулись в королевский особняк, где герцогиня заболела гриппом, а затем воспалением легких. Дедушке становилось все хуже и хуже. Теперь он частенько засыпал прямо за обедом. 16 января король не поднялся с постели. Королева немедленно позвонила герцогу Йоркскому, прося его приехать. 18 января из замка разъехались гости, ранее приглашенные на охоту. Елизавета и Маргарет уехали вместе с ними. Все обратили внимание на то, как печально старшая принцесса. А еще 2 дня спустя, 20 января в полночь, Георг V умер. Летальному исходу способствовала слишком большая инъекция морфия и кокаина. Кроуфи прервала свои рождественские каникулы, чтобы приглядывать за девочками. «Не нужно, чтобы они расстраивались больше нужного», — написала ей герцогиня Йоркская. «В конце концов, они еще слишком малы». Может показаться странным, что Елизавету так уж оберегали от расстройства по поводу смерти любимого дедушки. Но в королевской семье издавна не поощрялась чрезмерная чувствительность. Елизавета, всегда заботившаяся о приличиях, спросила гувернантку: «Кроуфи, а играть сегодня можно или нельзя?» В этом возрасте Елизавета уже понимала, что публичная жизнь королевского семейства представляет собой подобие театра. 27 января принцессу одели в черное платье и черный бархатный берет, и она отправилась в мрачный Вестминстер-холл, где был выставлен гроб с августейшим покойником. Мимо пурпурного катафалка на крышке гроба посверкивали корона и скипетр. Тянулась молчаливая вереница людей. Принцессу поразили застывшие позы отца и его братьев. Одетые в мундиры, они несли почетный караул у 4 углов саркофага. «Там был дядя Дэвид», — рассказывала она потом гувернантке. Так он вообще не шевелился, даже не моргнул ни разу. На следующий день, одетая в тот же траурный наряд, Елизавета стояла рядом с матерью и смотрела, как